Есть один коллега, начинающий свой и мой рабочий день еще в вестибюле с проникновенных вопросов. А может, все-таки побриться? А как вы думаете, какая бритва лучше, Москва или Харьков? Не знаете, как сыграли «Спартак» ЦСКА, а? А «Динамо» — «Трактор». А прогноз погоды не слышали? Так что ж, постричься выходит дело. А вы думаете, парикмахерская открыта? Между прочим, сколько сейчас времени? Дождя не будет, а? Как по-вашему? Вы все еще не женаты? Ого! Вот это да! Где вы достали дубленку? В конце рабочего дня он меняется, сказывается, очевидно, усталость и некоторая инерция трудовой вахты. Не считаю себя вправе давать вам советы, но я бы на вашем месте дубовый не брал. Гроб лучше всего липовый, под орех. На Лубянке в продовольственном, между прочим, бананы, хлеб Барвихинской на Малой Грузинской, сигареты Ява у Краснопресненского метро. В Елисеевске не ходите, ничего нет. И застегнитесь. Большая умница, кандидат наук. Есть еще один, чьи монологи имеют иногда следующее содержание. Огромное спасибо, простите, умоляю вас, заранее благодарю, заранее извиняюсь за беспокойство, за опоздание, за прибытие раньше срока, за отнятие времени, сил, денег, за внимание, за дыхание, за существование, за убийство. Да-да, я убиваю вас своим присутствием, я знаю, что я зануда, но я вас люблю. Его телефонный звонок — это катастрофа. С первых же интонаций вы чувствуете, что это всерьез и надолго, что у него нет и тени сомнения в неограниченности вашего времени и благорасположения, что телефонный разговор есть способ его бытия в вечности, его вселенская ипостась, коей он щедро отделяет и вас. И вот в чем действительный ужас. Сила этой убежденности его столь велика, что подчиняет и вас, сминает вашу психику. Вы уже в его власти, в гипнозе. Да, смотрел позавчера телевизор, детектив без детектива, ничего интересно, да. А знаешь, принял я вчера это слабительное, думал, к вечеру подействует, ничего подобного, представляешь? Подписался на журнал «Химия и жизнь», а этот тип хам, большой хам, ну, этот самый, лысый, завмак. Кстати, а какое сегодня число? А день какой? Ну, не может быть. Подожди-ка минутку, проверю по календарю. Алло, извини, тут сосед зашел насчет ремонта. Да, старик, понимаешь, у меня сегодня было одно свидание, ну, ладно уж, все равно опоздал. Так как дела-то? Слегка обобщи. Согласно классическому определению, зануда — это человек, который на вопрос «как дела?» начинает действительно рассказывать «как дела?». Что сие значит в переводе на уже знакомый нам психологический язык? Это значит, что перед нами человек, не умеющий отличать свои ценности от чужих, свои значимости от значимости другого, то есть впадающий чуть заметнее других в тот самый аутизм, о котором мы толковали. Это простой зануда, не понимающий, что он зануда. Таких предостаточно, таковы и мы с вами в яркие минуты жизни. Но это еще не все. Есть еще зануда парадоксальный, понимающий, что он зануда. Один пример я уже привел. Отчаянно понимающий, но именно поэтому не могущий перестать быть занудой. И мы с вами таковы в лучшие минуты, и нас надо пожалеть. Зануда злостный, понимающий, что он зануда, и желающий таковым оставаться, находя в этом преимущество, самая большая проблема. На современном уровне науки неразрешимы. Будем думать, что мы с вами не таковы. И, наконец, тип самый трагический. Зануда в душе. Этот самый веселый и обаятельный человек на свете, все свое занудство, переместивший вовнутрь себя, и тем непомерно умноживший. Человек повышенно коммуникабельный, с огромным нюхом на значимость другого, не дает себе никакого права быть скучным и неинтересным, всегда в форме, всегда оптимист. Как хорошо, что мы с вами не таковы. Или таковы? Дорогой Кам, уверен, вы уже поняли, что суть тревожащего вас вопроса заключена в чувстве меры. Искусство общения — это гармония.